Я думаю, что он знает, что ты тоже к нему относишься, как к родному человеку, иначе бы не сделал этого, наверное. Ха, я еще вспомнил тут, как он приехал на мой выпускной. Отец задержался на подготовке к Старк-Экспо, а мать и Стейн должны были посетить один званый вечер на круизном лайнере для встречи с партнерами какого-то обсуждения, несомненно, очень важного. Но они отказались от этого, чтобы посетить мой выпускной. Поздравляли меня, хлопали, радовались, гордились за меня. Причем пара человек, что не видели моего настоящего отца и не знали, даже решили, что Абадай и есть мой отец, позавидовали. В итоге они опоздали на ту вечеринку и не смогли на ней присутствовать. Отец рвал и метал по телефону, когда позвонил им. Ругался так, что даже я слышал, находясь рядом. А Стейн его успокаивал и отстаивал свою позицию. Причем выгораживал меня, стараясь принять весь удар на себя. Через несколько дней мы узнали, что на тот корабль гостей напали пираты и захватили заложников. Освобождение пошло не по плану и многие погибли. Абадай сказал, что я спас им жизнь, и что не делается, все к лучшему. Особенно, когда это и впрямь лучшее, что они смогли сделать в своей жизни. Но меня злит не то, что он был для меня большим отцом, чем Говард. Пиппер покоробило немного, что Тони назвал своего родителя по имени, но это было в каком-то смысле справедливо. Она сама не знала Старка-старшего, но многое слышала. За все время, все эти годы, все эти усилия, что он приложил ради меня и компании, я ни разу не сказал ему простого спасибо. Вирджиния впервые увидела в повернутом к ней лице подступающие скупые мужские слезы. Всегда воспринимал это как само собой разумеющееся. Он был всегда в компании, работал на компанию и вел компанию. Нечто незыблемое, как рассвет или луна. Я тяготился его наставлениями, поучениями и попытками меня уговорить на какие-то культурные мероприятия. Да уж, культуры бы тебе не помешало. Чуть-чуть улыбнувшись, попыталась неловким юмором сгладить ситуацию девушка. Он любил оперу, был в восторге от хорошей игры и исполнения партий, хотя я всегда считал это скучным и неинтересным. Играть по заученным ролям, исполнять написанные арии и не отходить от расписанного сценария ни на шаг, это претило моей натуре. После того, как я сказал, что мне это не особо нравится и больше я туда не пойду, он лишь рассмеялся, сказал всегда быть таким, какой я есть, и не ломаться перед обстоятельствами, ломать их, а не себя. Миллиардер ненадолго замолчал. Что же до его любви к компании? Он ведь после смерти отца вел все в одиночку, сам, не перекладывая эту ношу на меня, пока я не решил сам во все это влезть, влекомый гордыней и желанием что-то кому-то доказать. А теперь смотри, он нажал кнопку на своих электронных и явно модифицированных часах. Джарвис, ты уже успел изучить отчетность бухгалтерии компании за последние 10 лет? Да, сэр, прозвучал электронный голос и помощника Тони. Сколько средств снимал Абадай Стейн за это время со счетов моего отца, меня или их общего отдельного фонда, пока руководил компанией? Ни цента, сэр. Управляющий использовал для своих взаиморасчетов и трат только собственные счета. Ваши же участвовали только в общем обороте компании и вкладах, понимаешь? Он, гордый и упрямый старик, в сердцах воскликнул Старк, ударив себя по коленям. Он резко встал и пошел на выход. Ты отследил его последнее местоположение по сигналу с телефона Пиппер по их последнему разговору? Да, сэр, хотя имеются некоторые проблемы пеленгации. Я смог более-менее точно определить район поисков. Перешли на мой планшет. Тони резко остановился и посмотрел в беспокойные глаза своей помощницы. Я отправлюсь за ним, Пиппер. Отправлюсь, найду и приведу его обратно, чтобы этот надоедливый ворчливый старик продолжал руководить компанией и поучать меня. Я не хочу отказываться от некоторых привычек. Пусть он пашет, пока я буду развлекаться, а иначе мне самому придется влезать во все это дерьмо, улыбнулся он. Тони, ты как всегда, закатила глаза девушка. Она понимала, что за этой бравадой и несерьезным отношением Тони прячет совсем иные чувства, но не собиралась ему мешать. Все же, как его друг, она его понимала лучше всех прочих, и собиралась поддерживать, а также остановить от наиболее глупых и сумасбродных решений, на которые тот гораст. Второй раз она не собиралась ему позволять рисковать своей жизнью. Руководить поисками и спасением партнера ее шеф может и отсюда. «И как?» – спросил я, глядя в экран планшета на Абадаю, что явно был весел и очень доволен, несмотря на несколько ссадин на лице и перевязь на руке. «Интуиция тебя не подвела», партнер», — радостно оскалился тот. Тони оказался еще большим гением, чем был его отец. Просто невероятно. Создать фактически из мусора на коленке доспех, скрещенный с системой жизнеобеспечения, восторгался старик, перекладывая схемы перед собой на столе. «Я еще не все понял, но судя по этим бумагам и видеофайлам с камер наблюдения, мой сынок скоро станет курицей, несущей не золотые, а бриллиантовые яйца. С таким оружием, ХММ, уловил мой хмык собеседник. Имеешь что-то против, пацифист? Ни в коем случае. Да и Тони будет далек от такого. Но вот сам плен не мог на нем не сказаться. Тут два варианта. Он либо озлобится и начнет мстить, либо же, наоборот, переосмыслит жизнь, будучи почти на краю, и решит измениться. Но в обоих случаях бездумно торговать и тем более лично разрабатывать оружие, убивающее людей, он не будет. После пережитого, тем более, ХМ, теперь уже задумался и ободая. Несмотря на характер Тони, ты можешь оказаться прав. Проблема, не обязательно, влез в наш диалог Гарри. Я решил их сразу свести и показать, что работаю не в одиночку, а имею за спиной несколько довольно интересных игроков. Их взаимодействие за спиной публики и власть имущих может оказаться весьма выгодным. Так что Гарри оказался рядом со мной в этих переговорах, но, в отличие от меня, он был без маски. Тони, если я правильно понял его характер, весьма деятельная натура. Он не любит рамок и ограничений, но при этом любит славу и внимание. Так что, уйдя от оружейной отрасли, он войдет в другую, желая эпатировать публику. Нужно лишь понять, на что он нацелится, а потом плавно войти туда. Не можешь победить, возглавь, верно, что-то вроде того. Тони любит хаос. Для таких и придумали теорию управляемого хаоса, довольно улыбнулся Гарри. Знаешь, глядя на тебя, я подумал, что ты лишь марионетка нашего друга, которую он поставил, убрав Нормана. Все же тот был слишком упрям, хитер и беспринципен. Но теперь я вижу, что ошибался. Наш общий друг весьма проницательный человек. Он умеет находить интересных и достойных партнеров, внимательно всматриваясь в мою маску и лицо Гарри, сказал он. В его взгляде я видел уважение. Думаю, ты прав. Мне стоит пока отойти в тени, понаблюдать за Тони и теми изменениями, что в нем будут, а затем уже стоит действовать. Скоропалительные выводы уже чуть не привели меня к катастрофе. «Помощь нужна?» – кивнул я на его ранение. «О, нет», – он неловко подвигал рукой в гипсе. «Это мелочь, бывало и хуже, но меня кое-что беспокоит». Он стал серьезнее и посмотрел на экран жестким взглядом. Это оказались никакие не наемники, профи. Наемники были на охране Старка, а вот верховодили совсем иные люди, тертые мастера. Это была армия. Подготовленная, опытная, замотивированная, фанатики. У них были татуировки с китайскими иероглифами, что переводится, как 10 колец. Знаешь про них? Нет, но обязательно выясню, в самом деле. Китайцы, японцы, далеко же они залезли. ХМ, а ведь к Камбалу вошли тоже какие-то ниндзя. Могут ли это быть звенья одной цепи? Нужно проверить. Хорошо, а я пока подготовлюсь к своему возвращению и отдохну. Перешел на стариковский стиль обращения Стейн. Хорошо было вспомнить молодость и обкатать пару своих новых игрушек, но я уже далеко не так хорош, как раньше. Да, что-то вспоминая, довольно улыбнулся мужчина, огладив бороду здоровой рукой. Представляю себе, видел его фото в молодости. Такую фигуру точно не в качалке делали. Да и учитывая все прочее, ободая явно не чужд военным операциям и риску для собственной жизни, если считает это стоящим делом. Хотя и пустяшной бравадой не занимается, перепоручая мелочь своим шахматистам. Ладно, скоро я вернусь домой и некоторое время прошу меня не беспокоить. И не собирался, пожимаю плечами. Мне нужен здоровый и отдохнувший партнер. Выздоравливай. До связи. До связи. Экран погас. Ты ему доверяешь? После пары секунд в тишине, спросил меня Гарри. Нет, конечно, отвечаю ему, снимая маску. Сейчас мы были в отдельном кабинете, защищенном от прослушки. Связь со Стейном велась по выделенному каналу, который невозможно перехватить, если не знать всех надстроек, а после этого еще и нужно подключиться к спутнику, что не сделать незаметно, благодаря датчикам. Простые, но эффективные. Любое механическое воздействие на его обшивку фиксируется мгновенно. Миллисекундный обрыв сигнала, срабатывание. Заглушка, срабатывание. Сдвиг относительно прочих датчиков, срабатывание. Сурово и просто. Так что наши переговоры в безопасности. А как только это изменится, Мы узнаем и сможем использовать этот канал для Дезы. Он из тех людей, что движимы идеей. Всех остальных воспринимает только как инструменты или временных союзников. Хотя вот его отношение к Старкам весьма интересное. Но, как видишь, даже привязанностью он готов пожертвовать во имя своей жажды власти. О, кого-то он мне этим напоминает. Я люблю демократию. Процитировал он мне отрывок речи одного интересного персонажа знаменитой саги. «Я люблю республику. Для обеспечения безопасности и стабильности, республика будет реорганизована нами в Первую Галактическую Империю. Во имя безопасности и во имя блага общества», вторю ему с улыбкой. «Абсолютная власть». Гарри налил в стакан воды и отсалютовал мне им. «Пока должно придерживаться принципов нашей демократии. Пусть маховик Сената сделает круг». Все же решил я закончить этот экскурс в киномике, так что пусть все идет своим чередом. Я и так слишком активно вмешивался в последнее время, да и ты сейчас на виду после той шумихи. Реализуй текущие проекты, зарабатывай деньги, нарабатывай связи, выстраивай репутацию. Это все нам пригодится в скором времени. Планируешь что-то масштабное? Не сразу, но есть несколько игроков, что просто не допустит нас до того уровня, на котором творится настоящая история и политика. Щит, Гидра, они монополисты, готовые утопить весь мир в крови, лишь бы не расстаться со своей долей власти, как и те, кто стоит за ними. Что, я думаю, что за этими структурами кто-то стоит, и это еще не все игроки на мировой арене, лишь самые известные. Мне не нравится эта активность азиатов в последнее время, которая слишком хорошо скрывается, да и есть еще кое-какие намеки на более, нечто иное. Все же я не решился пока говорить Гарри о своих подозрениях на пришельцев, это лишь косвенные догадки. Пока не проверю, не хочу понапрасну сотрясать воздух, говорю ему на поднятую в вопросе бровь. Хорошо, тогда я пока займусь повседневными делами, пожалуй даже, вернусь в школу. Появилось слишком много свободного времени, чтобы потратить его на дополнительные домашние задания. Нет, со вздохом, не поддался на подначку мой друг, мне нужна смена деятельности. Последние недели были просто жуткими. Я, конечно, понимал и понимаю, на что мы идем и что придется во имя подобного сделать, но все же, мне нужна небольшая передышка, не видеть рожь этих чинуш продажных, чванливой и лживой элиты с их шлюхами. Ты можешь себе представить, что на меня едва не в открытую весь вечер вчера вешалась жена прокурора. Ну, ты парень видный, а старушка в самом соку. Продолжал шутить я. Да плевать, сколько ей лет, держит-то она себя в нормальной форме. Вопрос в том, скольких она через себя пропустила, за тот же вечер. Я удивляюсь с ее мужа Оленя. Ты просто не смотришь глубже. Да понимаю я, что он этим и сам пользуется, учитывая, с кем она трахалась, но все равно. Он покачал головой. Мне не понять такого отношения. Если это твое, то твое. Давать этим пользоваться кому-то еще, даже за дивиденды. Где его гордость и самоуважение? А зачем они ему? Это не слишком ходовой товар в последнее время. У нынешнего общества немного другие потребности, я говорил ровно, но меня также внутри коробило от такого. Этот век, он слишком сильно изменил людей. Хотя и раньше бывало всякое, но оставались традиции, нормы, правила, которые нарушались, но всегда с оглядкой. И слово «честь» значило невероятно много. Нарушители осознавали, что они делают нечто плохое и непотребное, тряслись, боялись последствий, а теперь все стало в открытую. Мне такое дико, а ведь в адской кухне торговля рабами идет не только благодаря похищаемым, но и вполне продаваемым. Родственники, друзья, семья, легко избавляются от своих близких за деньги, такое никакой нуждой не прикрыть. Подыхаешь? Подыхай, но сохрани то, что все еще делают из тебя человека. Рви жилы, ищи, пытайся. Снова и снова, а вот так, легкий путь, в одну сторону. Ладно, я тебя понял, и это даже хорошо в какой-то мере, а то меня тоже в последнее время обложили. Джессика, с улыбкой спросил Гарри, хорошая девушка, настойчивая, сильная, красивая и умная, такая и нужна ботанику вроде Алекса Паркера, не думал ее присоединить к нашей компании, будь она моложе и не пройди через те обстоятельства, что были в ее жизни, да и, судя по тому, что она рассказывала, у нее был духовный наставник, который помог ей сформировать свой дальнейший путь в жизни. Пусть он еще только формируется, но она с него не сойдет по своей воле. Такое можно лишь сломать, я подумал над этим, вспоминая наши разговоры с девушкой и мое впечатление от нее. Нет, она не примет наших целей сейчас. Ранние трудности закалили ее. Как я и сказал, такую можно лишь сломать, чтобы потом выстроить личность заново. Но, я не хочу. Почему? Баланс. Я показал руками чаши весов. Она способна и сильна, без сомнения, но, не настолько, чтобы прилагать огромные силы и средства ради ее перестройки. Потеря времени, нарушение планов, ломание своего авторитета у некоторых полезных людей. Это не стоит того, да и просто незачем. Она сейчас играет хорошей подстраховкой для Терезы. Моя сестра слишком импульсивна, может по первости натворить ошибок. Ты про ее ночные вылазки? Да. Представляешь, она все же решила поиграть в героя комиксов. Тот раз в парке ее вдохновил, а потом еще пара мелких эпизодов с хулиганами, воришками и наркоманами в нашем районе и возле школы. Так что она решила потихоньку заниматься чисткой. Я лишь укоризненно покачал головой. Настоящая борьба с ветряными мельницами. Борясь с последствиями, она никогда не победит. Понимаю, она может накликать на себя кого посерьезнее, вроде Амбала или Седовласова. Вот потому мне и выгодно присутствие Джессики рядом с ней сейчас. Моя подруга весьма практична, имеет некоторый жизненный цинизм и не действует наспех, если это не задевает ее лично слишком сильно. К тому же ее способности позволят ей прикрыть Тессу от пуль. Меня больше беспокоит школа Ксавьера. Мутанты, они активизировались, тревожно выпрямился в кресле Гарри. Они всегда были активны, посмотрел я на него с легкой насмешкой. Просто на ином уровне. Им не нужны все эти бизнесы, званые вечера и прочее. Они больше играют в большую политику и заигрывают со спецслужбами и учеными. Так что тоже ЦРУ про них знает, но не трогает. Как и щит с Гидрой. Они пока полезны. Тогда в чем проблема? В Терезе. Она привлекла их внимание. И ее эти геройства, не уверен, но они могут пригласить ее к себе более настойчиво. А у сестры еще и любопытства женского весьма много. Она не удержится от посещения школы для одаренных. Телепат? Нет, он не будет действовать нагло. Да и ее поверхностные мысли не такие уж и опасные для меня. Больше беспокоит то, что ей может там понравиться. Все же Чарльз – хороший психолог. Он умеет подать красивую картинку, на которую многие клюют. Схема отработана давно, а те, что не проходят его проверки, идут к его дружку. Этакие два полюса, что притягивают всех к себе. Вот только они, по сути, играют на одной стороне. Если Тереза окажется у них на крючке, достать ее будет тяжело, а выпутать из их сетей – еще труднее. Это станет гораздо опаснее разборок простых мафиози. Эх, жаль, что она не так сильно увлекается наукой, как я. Хотел бы ее пристроить в Оскарб, не обязательно, но вроде того, так мне было бы спокойнее, и я мог бы лучше присматривать за ней. Мне кажется, что ты слишком сильно беспокоишься по ее поводу, подался вперед Гарри, проникновенно заглядывая мне в глаза. Ты обычно куда рациональнее, если дело не касается ее. И в последнее время я замечаю, что твое спокойствие дается тебе все более непросто. Что с тобой происходит, Лекс? Я посверлил его глазами, но друг все не отступал. Дело в нашей связи, решил я кое-что приоткрыть. То генетическое преобразование, которому мы подверглись, создало между нами некую связь на физиологическом уровне. И это сильно влияет на нервную деятельность. Химия. Насколько сильно? Нахмурился Гарри. Очень сильно. Мне приходится прилагать большие усилия, чтобы Тереза не чувствовала меня так, как я ощущаю ее, будучи рядом. Хоть малейшие проявления слабости, и она все поймет. Мне даже помогают ее ночные прогулки. Снижается риск как-то ослабить свои внутренние щиты воли во сне. Не пробовал найти средства, чтобы блокировать это? Какой-нибудь препарат или прибор с излучением? Это лишь полумера, которая будет копить внутри меня все эти чувства и желания. И когда плотину прорвет, я могу не сдержаться и натворить много глупостей. И тогда Джинна уже будет не затолкать в бутылку. «Да ты и так можешь сорваться», — громко проговорил Гарри, вновь откинувшись на спинку кресла и проведя рукой по волосам. «Такое бывает, когда он нервничает и при этом сильно думает над какой-то проблемой. Это не дело. Тебе нужно как-то решить этот вопрос, найти что-то, что сможет тебе помочь, какое-то средство или еще что, что даст нам время. Я этим и так занимаюсь, и даже есть кое-что на примете. Я вывел на экран планшета изображение одной новостной статьи, покушение на посла Греции, новый виток холодной войны или просто некомпетентность, и с чем связана смерть Угана Часа. Мне пора вскрыть один из клоповников этого города и понять, кто стоит за этими таинственными ниндзя, что они способны унять жадность такого человека, как Фиск. Что же, тогда лишь могу пожелать тебе удачи. Надеюсь, она мне не понадобится, ответил ему, прикидывая, с чего бы начать. Несколько дней спустя, Чайнатаун. Сразу после разговора с Гарри я начал действовать. Пришлось использовать Аскарб для создания скрытых камер и сети дронов наблюдения и прослушивания. После чего я вместе с Лаурой начал их установку на территории, где действовали наши маленькие азиатские друзья. В основном это была периферия территории Фиска, центром же их ареала оказался Чайнатаун. Иронично, хотя кое-что заставило насторожиться. Чем дальше я шел вглубь территории врага, тем больше ощущал направленное внимание. И это было не то, что кидает посторонние тебе вслед, и не прицел снайпера. Это нечто иное, чуждое. Будто бы я вступил на территорию обитания хищника, что помечено, и всюду вижу эти самые отметки, слышу его рык вдалеке, что говорит о том, что он рядом и следит. Стоит лишь тебе ступить куда не следует или начать безобразничать. Лаура, кстати, тоже чувствовала нечто схожее. И логово нового хищника было там, в глубине китайского квартала, подальше от крупных улиц Манхэттена. Так за пару дней под моим наблюдением оказалась почти вся территория новой банды, потеснившей старых мафиози. Но я не видел ничего необычного. Рэкет, проституция, торговля наркотиками, воровство, все как и ранее. Даже колорит уголовников почти тот же самый, разукрашенные татуировками китайцы из числа пародии на триаду. Ничего необычного, на первый взгляд. Но иногда, во взглядах, перешептываниях и жестах жителей я видел страх, суеверный страх. Да и много талисманов появилось на входе в дома, отгоняющих злые тени, как они их называли. Это доказывало, что все неспроста. Я был на верном пути. И как оказалось, не только я. Поначалу срабатывание датчика, установленного в нашем саду у дома, не привлекло моего внимания. Ну, уходит Тесса на очередные свои игры, что в этом такого? Так было до тех пор, пока я не увидел две быстрые тени, приближавшиеся к острову со стороны Куинса по крышам. «Мы на месте, Оракул, куда дальше?» — спросила в передатчик Тереза, приземлившись на крышу высотки у набережной. Рядом с нею встала Джессика в своем темном костюме. Кто бы мог подумать, что их маскарад приведет к такому. А ведь она и не думала становиться героиней, несмотря на те свои слова при проверке новых способностей. Ну куда ей? Простая девчонка, что думает лишь о новых песнях и куда бы пойти после школы. Даже со своими силами она не думала, что это повод начать всюду бегать и наносить справедливость. Пока не случилось то происшествие на празднике, она первый раз воочию увидела трагедию, что едва не стоило ей жизни любимого брата. Потом было то нападение на Оскарб, когда ей пришлось вмешаться, чтобы спасти Гарри. Хорошо хоть, Алекс в это время был вне опасности, но даже так она не колебалась, вступая в противостояние с бандитами. Было страшно, очень страшно, но и отступать она не желала. К тому же, ощущая твердое плечо напарницы, Тесса была уверена в себе и своих силах. Как выяснилось, не напрасно. Хотя было несколько проблемных моментов, но она смогла их преодолеть и сделать из этого вывод. Ее гениальные мозги смогли родить несколько идей для улучшения своего костюма. И не только своего. Джессике, что взяла себе странный псевдоним из индуистских верований, также были даны некоторые гаджеты. В первую очередь, модулятор голоса. Да, их инкогнито было на первом месте. Вторым оказались вспышки, что она создала у себя на ладонях. Сначала просто одноразовые приборы, но теперь она смогла их улучшить, уменьшив нагрузку на проводники и сделав подачу электроимпульса более стабильной. Добавила регулятор, позволявший превратить их просто в безобидный фонарик, что мог подсвечивать ей путь. Хотя расход батареи был немаленьким, но накануне Лекс показал ей изобретение доктора Дилана из Оскарб. Маленькая батарейка с сильным зарядом и свойством постепенного восстановления, хотя и куда слабее, чем трата. Терезе удалось выпросить у брата несколько штук для своего пользования. Было несколько стыдно пользоваться его расположением и слабостью перед нею, но жизнь дороже. К тому же, она же не будет злоупотреблять этим. Все ради спасения жизни. В итоге она смогла добавить в их экипировку еще несколько элементов. Очки ночного видения, переговорные устройства, встроенные в маски, гранаты со свойством тех же вспышек, капсулы с перцовым едким газом и облегченные фильтры-респираторы, чтобы не пострадать самим. Также она смогла разобраться в устройстве паутинометра и создать несколько новых картриджей с определенными свойствами. Жаль, что Джессика отказалась от их использования. Ее сильно укачивало в полете и было некомфортно. Как она говорила, девушка больше доверяла своему телу, чем всяким техническим штучкам, хотя все же от них не отказывалась. Последним улучшением, кстати, стало добавление шоковых элементов в ее дубинки. При нажатии кнопки они могли ударить человека с мощностью до 3 ватт, парализуя его. Учитывая собственную силу девушки, это лишь дополнительное средство, чтобы преступники понимали, что им лучше остановиться и не испытывать ее терпение дальше. Да и полезно против тех, кто любит побегать с оружием. После случая в парке, когда Терезе удалось спасти не только девочку-мутантку, но и ребенка с матерью, у нее будто бы открылись глаза. Особенно, когда та девочка назвала ее героиней, как в комиксах, и была так беззаботна и благодарна. Подобное отношение теплом разошлось по груди Тессы, даруя спокойствие и понимание. Понимание того, что она все сделала правильно. Это ее место, ее долг. Таким образом она стала тренироваться и использовать свои силы, чтобы помогать людям, особенно в ближайших неблагополучных районах, где было засилье банд, а полиция боялась заходить или была слишком коррумпирована, чтобы обращать внимание на происшествия. Для начала Тереза прошлась по своему родному Куинсу, от чего была просто в шоке. Район оказался не слишком уж и проблемным, как она думала. Да, была парочка происшествий, но какие-то несерьезные. Воры, угонщики, мелкие хулиганы. Это как бы и все. Весьма разочаровывающе. Но стоило отдалиться, как она начала видеть иные стороны проблемы. Особенно там, где жили эмигранты и бедняки. Пару раз даже заглянула в так называемые гетто, где проживали темнокожие американцы. И увидела куда больше грязи, мерзости и беззакония, чем со страниц газет и телеканалов. Она, конечно же, не была наивной девочкой, но такое. Самое ужасное во всем этом было то, что многие вполне обычные жители, что не состояли ни в одной банде, считали такую жизнь нормой и не видели в ней проблем. Массовые драки, воровство, нападение на слабого, унижение тех, кто не похож на тебя. Да, пожалуйста. Главное, чтобы выбрали не их самих в качестве цели. А вот такие вот добропорядочные граждане постоят в сторонке и покачают головой. А если получится, то и свою выгоду поимеют с происшествия. Особенно сильно Терезу задел эпизод, когда она спасла от изнасилования девочку из приюта. На нее напали и тащили в подворотню такие же малолетние ребята, лет по 15. Тесса вмешалась и отвесила тем лечебных пилюль для вправления мозга на нужное место. Но вместо благодарности чумазая девочка только устало вздохнула и посетовала, что теперь у нее будут еще большие проблемы из-за чужого вмешательства. Уже днем Тереза пришла туда по своей инициативе, взяв с собой подруг за компанию, чтобы узнать, что там такое происходит. И увиденное было весьма обескураживающим. Дети, что живут фактически по своим законам, которые ближе к бандитам, чем обычным гражданам. У них свой сленг, свои понятия, законы и традиции, по которым они живут, вернее, существуют. И любое нарушение установленного порядка встречается как вторжение на их территорию врага, и имеет соответствующее внимание и отношение. Мэри, как звали ту девочку, спасенную ею накануне, из-за ее вмешательства сделали парией в компании, изгоем, которому все доставалось по остаточному принципу. Еда, вещи, предметы гигиены. Ни одна компания детишек не принимала ее к себе, боясь, что их тоже коснется ее проклятие. А особо жалкие и тупые крысеныши, никак иначе таких людей Тереза назвать не могла, еще и пытались гадить девочке, подмешивая краску в стиральный порошок или же скидывая чистые вещи на землю в грязь. Это было мерзко. Еще и воспитатели детдома держали от детей дистанцию и не вмешивались, видя все это. Не выдержав, Тереза пригласила Мэри с ними на прогулку, чему та была, в некотором роде даже рада, хотя и держала лицо кирпичом, стараясь не показывать эмоций. Никаких вещей и подарков она принимать не желала, слишком гордая была, но вполне принимала угощение, если оно было не слишком дорогим. Особо ей понравились гамбургеры. С нею было весьма легко общаться. Мэри имела свое мнение на любую тему, предпочитала говорить все прямо, как бы неприятно это ни было, а также не любила вычурности, предпочитая простоту и непосредственность. Это подкупало, хотя вот ее упрямство было иногда чересчур. Все же одежд у нее особо не было, а та, что была, ну прямо скажем, рваные джинсы с одной оторванной штаниной, залатанная кожаная куртка, рубашка и пара футболок, не верх мечтаний. К тому же под ними она и не носила белья, что потрясло всю компанию. Как говорила сама Мэри, так она чувствует себя свободнее и легче, ничего не стягивает. Да и меньше проблем со стиркой и уходом. Их знакомство нельзя было назвать хорошей дружбой, но Тереза умудрялась заскакивать к Мэри, что, кстати, была такой же рыжей, как и ее тезка М.Джей, отчего в первое время это создало много забавных каламбуров. Но все же, возвращаясь к сироте, Тесса сама не заметила, как привязалась к ней, а их почти ежедневные прогулки превратились в настоящую отдушину. Нет, она могла поговорить и с Уотсон, и с Джесс, но их характеры были иными, более сложными. Да и общая тайна делала все общение довольно странным, постоянно скатывающимся на тематику их ночной жизни. А вот Мэри была обычным подростком с девичьими проблемами, пусть и с некоторым наносным колоритом своего положения. Иной стиль поведения и отношения был весьма к месту и помогал Терезе отдохнуть от своей геройской жизни. Но долго такое спокойствие не продлилось. Когда в один из дней она не нашла Мэри на своем месте, то была огорчена. Неужели у девушки нашлось занятие? Хотя червячок беспокойства немного ее погрыз, заставив проверить самочувствие знакомой. И не зря. Как оказалось, ее не было в детдоме, и на улице, и в компании детей из знакомых. Вопросы наталкивались на стену отчуждения, с нею просто не желали общаться. Даже воспитатели отнеслись весьма прохладно и посоветовали заниматься своими делами, а не искать бедовую девушку с отклонениями. Это несколько удивило Терезу, и она решила все проверить. Проникнув в здание в качестве своего альтер-эго, она пробралась в архив с делами детей. Как оказалось, Мэри Уокер действительно была немного странной, вернее, психопаткой, которую лишь не так давно передали в приют из психиатрической больницы. Туда она угодила после смерти родителей, став единственной выжившей в пожаре. Среди диагнозов была странная пометка о раздвоении личности, хотя в поведении Мэри Тереза ничего такого не замечала. Кроме того, была отмечена болезненная худоба, склонность к эпилепсии, приступом паники или агрессии без всякого видимого повода. Странно, но ладно. Изучение ее прошлого мало дало в понимании причин ее отсутствия. Следующим ходом стало изучение записей с камер наблюдения. К сожалению, взлом городских систем мало что дал. Район был не из благополучных, так что большая часть средств наблюдения тут была представлена лишь магазинными камерами, а уличные общественные места почти не просматривались. Пришлось подключать М.Джей и Джессику, чтобы прояснить подобное. На второй день втроем они все же смогли нащупать кое-что. На нескольких кадрах был замечен фургон мебельного магазина из китайского квартала. И вроде бы все сходятся. Те места, не самые богатые, а продукция Чайнатауна позволяла сильно экономить. Но отчего-то чутье Терезы буквально вопило про некую неправильность в его нахождении тут. Да и Джессика смотрела на него косо. Кстати, она же первая и указала на автомобиль с узнаваемой эмблемой и иероглифами на борту. По итогу, не найдя определенного решения, девушки решили устроить слежку, чтобы убедиться, что они ошибаются, или же правы. Первый день ничего не дал, фургон не появился. Зато на второй, уже под вечер, он внезапно возник у них на камерах. Несколько петляний по улочкам, остановки, ввоз и вывоз нескольких ящиков и шкафов, и он направился обратно, в китайский квартал. «Мы ошиблись», — услышала Тереза в передатчике голос Мэри Джейн, которая решила присоединиться к их расследованию на правах информатора и координатора. Ну и просто из-за своей любопытной пытливой натуры и ослиного упрямства. Журналистка недоделанная. Все ей сенсации подавай. Еще и прозвище себе взяла слишком пафосное. Ни одного стола или стула. Что? От размышлений девушку отвлек хмурый. Да, она не могла видеть лица, но почему-то даже по тону поняла, что ее собеседница хмурится. Голос Джессики. Они перетаскивали только ящики, сундуки и шкафы. Ни одного стола или стула или еще какой мебели, что не имеет большой внутренней полости, в которых может поместиться тело, подхватила ее догадку Уотсон. Небольшое тело, подростковое хрупкое, детское или женское, уточнила Джессика. Идем за ними, говорить больше было ни о чем. Они должны все проверить. И хотя девушка очень хотела, чтобы они ошибались, но в глубине души чувствовала, что все так и есть. Двигаясь крышами, две пока еще неизвестные общественности героини приблизились к Чайнатауну и остановились, Приземлившись на краю крыши, Тереза вовсю всматривалась вперед, пытаясь заметить хоть что-то в испещренном ночными огнями квартале, где жизнь не утихала даже сейчас. Рядом невозмутимо стояла в тени Джессика, сложив руки на груди. Паркер попыталась заглянуть той под капюшон, но все же ее зрение было не столь совершенно, чтобы различить выражение глаз в темноте через линзы маски. Да и темная краска на линии глаз не помогала, как и маска на нижнюю часть лица Джонс. Они приблизились к складу, проинформировала их подруга по связи. Выносит мебель из фургона. Больше ничего не вижу необычного, только сам факт работы в такое время. Хорошо, изучив картинку с уличных камер из крыши напротив, Тесса жестами показала напарнице на два различных входа на склад. Сама она пойдет через вентиляцию, а Джессике придется попробовать проникновение через чердачное окно. Все же при ее обмундировании фигура Раваны не поместится в довольно тесных условиях вентиляционного короба. Вперед, притянув себя паутиной к вертикальной стене, Тереза осмотрела решетку перед собой и, не найдя датчиков или иных средств охраны, силой выдернула ту и отбросила подальше. Все равно в шуме с соседних улиц столь малый шорох никто бы не услышал. Далее она изогнулась и на четвереньках, вытянувшись вдоль поверхности короба в вентиляции, поползла вперед, ощущая себя настоящим пауком. Ей ведь даже напрягаться особо не пришлось, да и тело само подстраивалось под новые условия. Гибкость и контроль помогали не издавать лишнего шума, особенно, когда она слышала переговоры на китайском языке поблизости. В итоге путь привел ее к подсобным помещениям. Ничего необычного, инвентарь, химия, инструменты, мусор, пыль. Здесь никого не было как минимум неделю, и это странно. Как они могут работать в помещении, которое не обслуживается? Да при такой плотности графика, здесь уже на третий день было бы не развернуться от куч грязи и отходов жизнедеятельности. Но этого нет. По крайней мере, снаружи. Тереза стала осторожно исследовать коридор рядом с собой. Вроде бы чисто. И только она собиралась выйти, как чутье подсказало ей слегка обождать. Не зря, почти тут же дверь напротив открылась, чтобы выпустить из себя целую дюжину человек, что, вяло переговариваясь, шли обратно. Это были те самые грузчики, а напротив была дверь на склад. Дождавшись их ухода, Тереза подошла к двери и подергала за ручку, после чего матернулась про себя. Металлический замок, будь тут электроника, но при выбивании будет сильный шум, который уже не скроешь. На складе тишина почти полная, металлический звон и скрежет будет слышен далеко во все стороны. Охрана и прочий персонал мигом сбегутся. Обдумав все еще раз, она решила обследовать остальные помещения в здании. В итоге поиски заняли порядка 40 минут, за которые она несколько раз чуть не попалась охране, и только способность приклеиваться к потолку и стенам спасали ее, а также высокие потолки. Камер оказалось немного, лишь на выходе и в офисных помещениях ближе к выходу. Там же она встретила Джессику, что копалась в картотеке. Пусто. Лишь отчеты, акты, заказы. Бухгалтерия, откликнулась та, увидев напарницу в проходе. Что-то незаконное, сразу не понять. Нужно знать про их бизнес больше, чтобы сличать цифры, даты и объемы. Но на первый взгляд все ровно, покачала головой на вопрос Джессика. У тебя, ничего, только есть здание и склады рядом с подсобкой, но оно закрыто на замок, будет шумно. Хах, тогда нам повезло, что мы можем решить это дело, не поднимая шума, и брюнетка продемонстрировала в своих руках странный предмет, похожий одновременно на щуп, отвертку и фигурный ключ. Это то, что я думаю, с удивлением поинтересовалась Тереза, мигом сообразив, что же держит в руках ее не столь уж и давняя знакомая, а также, как она умудрилась проникнуть в закрытый кабинет руководителя в его отсутствие. Ранее она предполагала безалаберность, но теперь, эй, что там, что у нее, раздался в наушнике голос МДЖ, универсальный ключ, усмехнулась под маской Тесса, идем. Дальнейший путь пролегал в обратном порядке, пока они не оказались вновь в подвальных помещениях. Паркер привела напарницу к нужной двери, указав на нее. Джессика ее сначала долго осматривала, что-то выискивая и примериваясь, после чего извлекла целое портмоне с набором из таких вот ключей, с которыми начала работать. Пара минут, и замок тихо щелкнул, капитулируя перед искусством вторженцев. Фух, этот был посложнее того, что наверху, утирая иллюзорный пот, проговорила Джессика, вставая с корточек. И это странно. Может, они тут держат особо ценные товары? Может быть, но это слишком неподходящее место. Для мебели требуется сухое помещение, пожарная безопасность и вентиляция. Девушки зашли внутрь и стали осматриваться. Открывшийся им склад был небольшим, с тремя рядами открытых стеллажей с ящиками и шкафами различных форм и размеров, но не менее полуметра в высоту и ширину. К тому же, проще и практичнее хранить ее в разобранном состоянии, тщательно индивидуально упакованной, чтобы не поцарапать и никак еще не повредить поверхности. Тут же такое ощущение, что никто не заботится о сохранности продукции, будто бы все это лишь для галочки. Уловив мысль подруги, Тереза вместе с ней стала искать скрытую дверь. Ведь если это помещение не для хранения мебели, но при этом находится в труднодоступном месте, то здесь должно быть что-то еще, что-то более ценное для владельцев. Нашла, Тесса заметила возле одной из стен слегка подрагивающий уголок обоев. А ведь вентиляции тут не было, как и сквозняка. Девушка убрала материю в сторону, открывая ровную расщелину в стене, как раз по форме двери. Но ни ручки, ни замка, ничего подобного видно не было. Есть идеи, нужно осмотреть стены рядом. Они ведь как-то проходят туда-сюда. Значит, с наружной стороны должен быть механизм входа, предположила Джессика, следуя своим же словам и осматривая стены поблизости, обращая внимание на все выступающие части. Это может быть рычаг или кнопка. Электрика слишком выделялась бы. Так что механика, не отвлекаясь от осмотра, проговорила Джесс. Она весьма профессионально, на взгляд Тессы, производила ощупывание стен и панелей шкафов, заглядывала внутрь ящиков и полок. В итоге девушка сама решила последовать этому примеру. «Похоже, ты была права», — проговорила она спустя минуту поисков, отойдя в сторону и указав на нишу внутри одного из шкафов у стены, что прислонялся к ней якобы случайно. На его боковой стенке была кнопка рядом с вешалкой под одежду. Если специально не искать, не найдешь. Легкое нажатие, и недавно обнаруженная дверь отошла в сторону под легкий гул, открывая за собой коридор, уходящий по наклонной вниз. Они шли осторожно, прислушиваясь к малейшему шороху и вглядываясь вперед. Вдоль стен туннеля шел ряд ламп, но включать свет даже не пришло никому из девушек в голову. Хуже способа демаскироваться придумать было сложно. Постепенно они вышли в новое помещение, больше похожее на тюрьма. Шепотом проговорила Джессика, видя ряды клеток с детьми и подростками, что смотрели на них с различным выражением на лицах. Тут была и апатия, и страх, и надежда, и желание, и злость. Охраны нет, удивленно подметила Тереза. Камер тоже. И связи, постучала по уху Джесс, указывая, что пропала связь с Мэри Джейн. Что будем делать? Искать. Мэри Уакер, проговорила она, идя вдоль решеток и смотря на напряженные лица различных полов и возрастов. Хотя все же никого младше лет 7-8 и старше 18-20 тут не было. «Вы знаете Мэри Уакер?» – спросила она у одной из девушек, что держалась за решетку рядом с проходом. «Вы нас спасете? Вы же не с ними?» – с легким оттенком страха и огромной долей надежды спросила та в ответ. «Да, мы вас вытащим, но нам нужно найти Мэри Уакер. Вы знаете, где она может быть?» Рыжеволосая девушка, лет 16, худое лицо с широкими скулами, футов 5 ростом, более точно описала знакомую Джессика. «Ее увели», — проговорил кто-то из другой клетки. «Увели? Куда?» — подошла к ней Тереза, заметив троих детишек и парня-подростка лет 14, который говорил с ними. Детишки жались к нему, что характерно. «Туда», — указал он кивком на дверь. «Не ходите», — остановил он двинувшуюся было Тесс. «Ее уже не спасти. Если кого-то туда уводит, то он больше не возвращается», — проговорила он мрачно. «Сколько ты уже тут?» Сообразив, что это самый активный источник информации, решила уточнить Джессика. «Примерно 2 недели, уйдя в себя», — пробурчал он. «Тут сложно понять. Если считать по кормежке, то где-то так. И скольких туда увели за это время?» 20 человек, — нехотя проговорил он. «Если вы туда пойдете, то тоже не вернетесь». «Вернемся, обязательно вернемся», — проговорила Джессика. «Мы только выручим остальных, а потом уже все вместе выберемся. Может, стоит их сейчас освободить?» — тихо спросила у подруги Тереза. «Чтобы они смогли выбраться?» «Плохая идея», — покачала та головой, отвечая столь же тихо, чтобы их не могли услышать. «Тут дети и подростки. Они не будут тихо сидеть на месте. Кто-нибудь точно совершит какую-нибудь глупость. Или их перехватит на том складе на обратном пути. И тогда могут их перебить просто в назидание или чтобы не оставлять свидетелей. Да и нам придется туго отбивать атаки с двух сторон. Пусть пока так побудут», — целей окажутся, мы их захватим на обратном пути и выведем. А может, даже не думай разделяться. Ты же знаешь правила фильма ужасов, мы не в фильме ужасов. Вот только здесь действует та же логика. Очнись уже, Т. Ткачиха. Раздраженно зашипела на Терезу Джессика, встав к той вплотную. С нами тут не будут цацкаться или нежно обращаться. Не будет вызова родителей. Оглянись, это работорговля в лучшем случае, а может и что-то еще хуже. С таким не будут шутить. Нас будут убивать. И это не уличные хулиганы или шпана. Мы пришли в логово большой банды, у которой точно есть оружие и желание его применять. Поодиночке нам не выжить и никого не спасти. Так что учись думать наперед. Они, пока заперты, в большей безопасности, чем мы. И лишь вместе мы сможем дать отпор и выбраться отсюда. Так что хватит метаться, а просто идем и надерем зад всем, кого встретим на пути к мэри. Да, да, ты права. Но потом ты обязательно мне расскажешь про эти свои правила. Согласилась с подругой Тереза, в итоге перейдя на ехидный тон и оставив за собой последнее слово. Виден большой опыт. Как угодно. Захватим нашего оракула и попкорна, чтобы легче усваивать, усмехнулась в том же тоне Джесс, когда девушки двинулись к стальной двери в противоположной от входа стороне. Когда за ними закрылась стальная дверь в новый переход, Терезе показалось, что теперь и она сама оказалась в клетке вместе с подругой. Будто бы их заперли, а дневной свет увидят они теперь не скоро, если вообще увидят. Постаравшись отгородиться от неприятных предчувствий, девушка стала осматриваться и пытаться услышать что-то впереди. Но как бы она ни старалась, ничего. Тишина и пустота. Тут были лишь они, да темнота. Пока они не вышли в просторный зал, у которого не было ни двери, ни перехода. Вот они еще двигаются по темному коридору, а вот уже внезапно оказались под сводами нового помещения. Оно было большим, имело округлую форму, с рисунком на полу по центру, где стояла почти современная кушетка, только выполненная из металла, и сейчас на ней лежала Мэри. Тереза едва не прыгнула вперед к девушке, как ее за локоть перехватила напарница. «Что? Осторожнее! Тут что-то не так!» Оглядываясь, прошептала Джессика. И сейчас ее хмурость смотрелась на редкость угрожающе. Слишком пусто. И это, она кивком указала на Мэри, что даже не услышала своего имени, все так же продолжая спокойно лежать. «Похоже на приманку в центре ловушки, и вы в нее уже давно попались», прозвенел в ответ мужской ровный голос сверху. Тут же под потолком загорелись прожекторы и множество ламп, что едва не ослепили героинь, но те смогли быстро адаптироваться к освещению и огляделись. Действительно, выше, метрах в 4-5 над ними вдоль стены зала был балкон, на котором стояли люди в костюмах, напоминающих таковые у ниндзя из фильмов, только более практичные и явно не бутафорские, как и клинки в их руках. На противоположном же краю, выделяясь отсутствием формы и маски, как и видимого оружия, стоял мужчина лет 30 с азиатскими чертами. Грохот позади оповестил о том, что в коридоре позади них возникла преграда в виде стальной переборки. Даже по виду и шуму падения можно было судить, что она не очень тонкая. Вряд ли они смогут ее вынести с одного удара, тем более, если на них нападут. Вам ведь наверняка говорили, что любопытство до добра не доводит. Вам не говорили, что фильмы про ниндзя больше не в моде. Глупая острота сама вырвалась из Тессы против ее воли. Просто все это напряжение так сказывалось на ней, что хотелось его разрядить. Ведь они и вправду оказались в ловушке. Им не выбраться. И никакой Гарри не поможет или служба безопасности. О полиции говорить не приходится. Глупая шутка. Если вы надеетесь, что ваши друзья снаружи вас спасут, то зря. Не знаю, кто вы такие и на кого работаете, но здесь вас никто не найдет, дернул щекой их собеседник. Друзья снаружи, он же не МДЖ имеет в виду, какие еще друзья. Девушки переглянулись меж собой, но быстро поняли, что не знают ответа на этот вопрос. Будет проще, если вы сдадитесь и сами ответите на все вопросы. Для вас же проще. Мне не хочется терять время на пытки. Ну, что я могу сказать, проговорила Джессика, подвигав плечами будто бы для разминки и доставая дубины из-за спины, всем сейчас тяжело. Мы легких путей не ищем, мужчина же посверлил на эту фразу их глазами несколько секунд, после чего сделал знак рукой, на которой более половины ниндзя спрыгнули с балкона к ним, быстро приближаясь с мечами наголо. Их было много, слишком много. Первые десяток девушки смогли одолеть более-менее легко за счет превосходства в физических возможностях. Они были быстрее, сильнее и ловчее врагов. Хотя даже так не всегда удавалось все сделать достаточно быстро. Все же бойцами эти бандиты оказались весьма умелыми, не чета предыдущим схваткам с второсортными уголовниками. Эти бойцы знали и умели применять различные стили рукопашного боя и боя с оружием на уровне той же джессики. Что уж говорить про Терезу, которая была далеко от такого. В итоге не прошло и 10 минут, как им пришлось разделиться под напором врагов. И несмотря на тела, что девушки оставляли за собой с переломанными руками и ногами, а то и потерей сознания, сами они также обзаводились все новыми и новыми ранами. Особым сюрпризом это стало для брюнетки, которая не ожидала получить резаную рану от какой-то там железки. Она уже и не помнила, когда видела свою кровь. Ах, да, в драке с пауком. Но как, это же не мутанты. Значит, дело в сплаве. Ощущение от близости собственной смерти заставило девушку встряхнуться и двигаться активнее. Но даже так она понимала, что это конец. Они проглотили кусок, который не смогут проживать. Оставалось лишь крикнуть Терезе, чтобы она бросала ее и уходила. У нее будет шанс с умением передвигаться по стенам и использовать свою паутину. Джессика уже открыла рот, как внезапно в помещении погас свет, переключившись на тревожное аварийное мигание красных ламп, что едва разгоняли тьму, а потом «Война гонит ветер ужаса, пепел веков и дней, судьба вещей и птицей кружится, над головой моей, время, как змей, вьется вокруг себя, в книге смертей будет глава моя». Сначала музыка сбила, как и голос Терезы из наушника, который перекликался с тем, что играли динамики в зале, причем настолько, что она не сразу заметила выстрелы, что раздались с балкона, настолько точно они перекликались с ритмом песни. Но почти тут же раздались крики и команды на китайском. Вверху началась перестрелка с кем-то неизвестным, кто явно нарушил планы банды на эту облаву. Дух оставил плоть, но покоя нет. Я хочу сберечь заповедный свет. Я, хранитель свеч на границе тьмы. Свет ковал мой меч для своей войны. Медленный заунывный припев казался наиболее подходящим под предсмертные хрипы и крики. Но обеим героиням было некогда отвлекаться. Если у банды так своевременно произошли разборки, это им только на руку. Смогут использовать этот шанс для прорыва. Ко мне не слетятся вороны. Душу мою клевать. Их путь на четыре стороны. Силы врага призвать. Время потерь вьется печаль храня. В книге смертей будет глава моя. Тут в их бой вмешалась фигура, спрыгнувшая сверху и устроившая свалку с мечниками. Она также мастерски использовала меч и кинжал, которые Тереза успела заметить в руках неизвестного. Кровь летела во все стороны, вызывая подступающую тошноту, но ей было некогда оглядываться на подобное. Она еще раньше собиралась освободить Мэри, пробиваясь к столу, но ей помешали. Теперь же появился шанс, когда все противники отвлечены новой фигурой. Дух оставил плоть, но покоя нет. Я хочу сберечь заповедный свет. Я, хранитель свеч на границе тьмы. Свет ковал мой меч для своей войны. Ремни поддавались с трудом, да и глаза рыжеволосого подростка были затянуты мутной поволокой. Она не реагировала на все происходящее. Скорее всего, находится под какими-то препаратами, с чем еще придется разобраться. В это время к ней выскочила Джессика, которую Тесса едва не ударила, но вовремя спохватилась, сумев отличить по одежде и дубинкам. Вместе они все же смогли порвать путы пленницы, после чего закинули ее на плечо Терезе, пока ее напарница расчищала им путь. Меченый злом, мертвым огнем, лоб твой горит, ты не скроешь клейма. Меченый злом, в сердце пустом, спрятался страх, тени сводит с ума. На удивление, их почти не преследовали, окружив фигуру в стороне, и никак не могли с нею справиться. «Мы должны ему помочь», — проговорила Тереза, указав в ту сторону подруге. «Ему?» — тупо переспросила та. «Ты с ума сошла? Нам лучше скорее самим выбраться. Пусть эти парни разбираются друг с другом. Там паук. Что? С чего ты взяла? Музыка может быть делом М. Оракула. Или просто для отвлечения внимания. Я его чувствую. Это он». Тереза и в самом деле начала ощущать то притяжение, что у нее возникло в прошлый раз в присутствии этой персоны. Ранее из-за всей этой ситуации и опасности для жизни было просто не до того. Сейчас же, когда у нее появилось время перевести дыхание и успокоиться, набат зова буквально ворвался в ее сознание. Тучи крестом, ветер как стон, сила моя не растрачена мной, шепот, как гром, меченый злом. Слышишь меня, я иду за тобой. В этот момент из толпы тел вырвалась тень, что прилипла к стене, а на прежнем месте раздался взрыв, что отбросил тела, убив еще многих из ниндзя. Затем тень прыгнула на балкон, где находился главарь. Тот уже не казался столь же спокойным. В неверном свете красных огней его лицо было напряжено. Азиат достал меч и приготовился сражаться за свою жизнь. «Мне кажется, у него и так все более чем нормально, а у нас вот скоро проблем прибавится», — проговорила Джессика, отвернувшись от схватки и дернув за собой Терезу, что шла за ней как телок, не в силах отвести взгляда от темной фигуры в маске с рисунком паука на спине, который был обильно измазан темными разводами. «Нам еще нужно выбить эту заслонку и спасти тех детей. Ты про них ведь не забыла?» «Нет, да, ты права, идем», — уверенно проговорила Тереза, вновь сосредоточившись на деле. Ей пришлось напрячь всю свою силу воли, чтобы не оставить Мэри на попечении подруги и не рвануть к нему. «Неважно, зачем, меченый злом, мертвым огнем, лоб твой горит, ты не скроешь клейма, меченый злом, в сердце пустом, спрятался страх, тени сводит с ума». Пока длился повтор последнего куплета, Джессика смогла ухватиться за край стальной перегородки и приподнять ее с большой натугой под скрип механизмов в стене. Взгромоздив ту на плечо, она позволила Терезе со своей ношей пройти мимо, после чего перебралась за нею и сбросила груз с плеч, отрезая их от зала с мертвецами и продолжавшимся звуком столкновения клинков. «Тучи крестом, ветер как стон, сила моя не растрачена мной, шепот, как гром, меченый злом, слышишь меня, я иду за тобой, меченый злом, слышишь меня, я иду за тобой, эй, вы меня слышите, Тет-Качиха, Равана, прием». После того, как мелодия затихла, а девушки вышли к клеткам с заложниками, в их передатчики ворвался взволнованный голос М.Джей. «Ответьте мне, это Равана, прием», — устало проговорила Джессика. «У нас все в порядке, мы нашли Мэри и остальных, сейчас будем выводить их наружу». «Эфух, ну вы и напугали меня». Представить резко расслабившуюся и растекшуюся лужицей по креслу подругу смогли обе героини. «Только с выходом вы это, поосторожнее», — заметила она неловко после минуты молчания. «В чем дело?» — напряглась Тереза, наблюдая, как Джесс выламывала клетки и помогала выбраться подросткам и детям, пытаясь построить их в подобие порядка. Где-то через минут 10 после того, как вы скрылись, эти парни забегали, потом еще связь стала сбоить. Кто-то перекрыл мне доступ к камерам и... Я вызвала патруль полиции сюда, и они приехали. Я была очень убедительной. Преувеличенно бодро и уверенно проговорила М.Джей, но ей ни одна из напарниц не поверила. Единственное, до чего может довести любопытство и язык Уотсон, это до неприятностей. Короче, сейчас там уже несколько машин снаружи оцепили склад и человек 8 полиции, вроде бы с оружием, так что будьте поосторожнее. «Ясно, спасибо, мы справимся», — ответила Тереза. Она еще раз оглянулась на противоположный вход, откуда недавно удалось вырваться, ожидая, что кто-то вот-вот покажется, но ничего не происходило. Никто не шел за ними по пятам. «Мы уходим, паутинка, пошли». Джессика подошла к подруге и тоже посмотрела в ту же сторону. Он явно сможет выбраться так же, как и появился. «К тому же, я бы не советовала тебе с ним связываться. Это может плохо закончиться». «Я и не думала», — отмахнулась от нравоучений Тереза. Встряхнувшись, девушка потопала вслед за радостными заложниками, что ощутили запах свободы и казались очень воодушевленными. «Вот и хорошо, нам еще нужно будет исчезнуть, не показываясь на глаза стражам порядка». «Да-да, согласен, все пошло немного не по плану», — легкомысленно проговорил я, глядя в недовольное лицо Лауры, которая встретила меня на нашей квартире. «Хотя она также участвовала в операции, но уходили мы разными путями. Ты подставился из-за них», — указала она на мое плечо. «ТЦ», — заметила, хотя с ее нюхом, было бы удивительно, а ведь порез уже затянулся, так было нужно. «К тому же, это тоже может сработать, мы могли еще долго ждать их ходов и ошибок, а теперь этот муравейник встряхнется, они забегают и засветятся по полной, и при этом будут предупреждены», хотя девушка уже успокаивалась, но все еще проявляла недовольство. Это проявилось в том, что она не стала осматривать костюмы и оружие, а сразу отправилась к компьютеру, проверять данные. Так она показывала свой норов. В хорошем настроении Лаура больше тянется к опасным игрушкам. «Ты ведь понимаешь, что я не мог ее бросить», — проговорил я, подойдя к сидящей подруге и положив руки ей на плечи, слегка их поглаживая и разминая. Под моими пальцами ее мышцы стали расслабляться, голова слегка откинулась. Будь иная обстановка, и Лаура бы замурчала. Не следовало ее допускать до этого. Рано или поздно, она бы все равно использовала свои силы, и без практики и опыта это могло бы принести еще больше вреда. Она могла замахнуться на того, кто ее раздавил бы даже со всей моей помощью. Я не могу быть всегда рядом с нею и водить за ручку. Тереза должна научиться сама постоять за себя. И чем раньше, тем лучше, кивнула на экран Лаура. А там я увидел кадр с одной из наших камер наблюдения. Она зафиксировала, как к зданию китайского ресторанчика подъехал представительный автомобиль, из которого вышел мужчина. Он прошествовал вперед и поздоровался с пожилой дамой с тростью, которая встретила его у входа. Они держались как равные и явно не проявляли друг к другу большой симпатии, но и врагами не были. Возможно, мы слишком сильно встряхнули этот муравейник. Возможно, эхом откликнулся я. Значит, рука и мандарин. Кто же вы такие и что вас связывает друг с другом? Вслух задал я интересующий меня вопрос. Примечание к части. Группа Ария, песня «Меченый злом». Николас Джозеф Фьюри, https://disk.yandex.ru и 2hkitsksiv9rku. Филипп Колсон, https://disk.yandex.ru и rvvikiafnitsv. Тони Старк, https://disk.yandex.ru и lmhkeipkfrsemya. Вирджиния Пипперпотс, https://disk.yandex.ru и avfm30rpyww. Абадая Стейн, https://disk.yandex.ru и 4oi1rlfz9yikpa. Молодой Стейн, https://disk.yandex.ru и 0mrz7eb1lav. Рука, https://disk.yandex.ru и osfsf34cykya. Элитный Джонин руки, https://disk.yandex.ru и h2uk5vodbisk6ku. Мэри Уакер, https://disk.yandex.ru и re5scout2ok. Паук, https://disk.yandex.ru и 5pxvas5pkoi9ya. Ткачиха, без маски, https://disk.yandex.ru и uxlpfx5ynwg. Равана, без маски, https://disk.yandex.ru и ui0pfaunvuk. Оракул, https://disk.yandex.ru и rxlzvekhtpfvq. Пожилая дама из китайского ресторанчика, https://disk.yandex.ru и rkikzuklmksyuk. Глава 13. Слишком много суеты. В это же время, верхний этаж ресторана в китайском квартале. А ты постарела с нашей последней встречи, старейшина Гао, проговорил мужчина лет 35-40 азиатской наружности в деловом костюме, сидя за низким столиком в центре кабинета. В это время обученный слуга разливал чай, поставив одну чашу рядом с ним, а другую, рядом со своей госпожой. «Зато ты не меняешься, Чжаохан», — ответила старушка лет 60, что сидела напротив мужчины, опираясь на простую трость. Она смотрела на своего собеседника взглядом доброй бабушки на хулиганищего внука, слегка укоризненно. «Все такой же хам и наглец».